как в свое время завершился романтический период перестройки, так и приказал долго жить период демократической романтики. Все становится на свои места. Поблавались, побыли в мире грез и хватит. Пора просыпаться. Авторитаризм стал нашей реальностью и в Конституции, и в повседневной жизни. Как я уже говорил, круг замкнулся. 10 лет назад началось движение для ухода от авторитарного правления Генсека и ЦК КПСС, а пришли еще к более жесткому и неприкрытому авторитаризму одного человека. Теперь лихорадочно ищут веские причины для продления этого режима. О какой победе нынешних руководителей на честных выборах может идти речь, если рейтинг президента сейчас равен 6%? Выборы в ближайшее время – это отставка от власти обанкротившихся политиканов. Поэтому недвусмысленно звучат следующие слова указа. Нельзя допустить, чтобы рост политического экстремизма привел к срыву очередных выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Следовательно, подогнав под термин «политический экстремизм» все, что не совпадает с позицией властей, можно сказать, что по его вине выборы не состоялись. Тонкая игра, рассчитанная на пока еще в основном сохраняющееся политическое равнодушие масс. Впрочем, люди уже начинают понимать смысл малопристойных маневров на арене государственной политики. Так, срочное создание новой партии власти в виде президентско-правительственного избирательного блока с самого начала воспринимается общественностью как судорожная, отчаянная попытка остаться любой ценой у государственного руля и тем самым избежать ответственности за все сотворенное со страной. Затрону еще одну сторону современных отношений власти и народа, внешнюю лишь на первый взгляд. Читатели наверняка помнят, сколько популистских воплей неслось из стана демократов по поводу существовавшего при советской власти правила иметь пропускную систему для входа в главные государственные и партийные учреждения. Это был чуть ли не основной козырь в борьбе с бюрократами, отгородившимися от народа охраной. Требовали обеспечить свободу посещения любым человеком любого правительственного или иного учреждения в любое время. Несерьезно, конечно, но под давлением прессы, митингов, ярых проклятий с экранов телевизоров многие сняли охрану, другие переодели милицию в цивильную одежду. Я тоже в какой-то мере стал жертвой этой кампании. В 89-90-м годах мне, работавшему по жесточайшему ежедневному графику с 8:30 утра до 11 вечера, технический секретарь или помощник, последних у меня было всего четверо, часто докладывал, что в приемной находятся несколько депутатов Верховного Совета. Они в то время имели пропуск в Кремль и с ним могли пройти в любое его помещение. Приходилось ломать свою программу и принимать их, рассматривать их просьбы, наказы избирателей. А через день-два они же с трибуны всячески поносили правительство. Я не сторонник вот таких партизанских набегов кому угодно и когда угодно. Во всем должен быть порядок, и я постепенно ввел в какое-то русло сверхэнергичных и иногда бесцеремонных депутатов. Их просьбы о встрече записывал помощник, и в ближайшие несколько дней они уже сидели со мной, пили совминовский чай и говорили о своих проблемах. То же происходило и у моих заместителей. А многочисленные встречи с шахтерами, работниками других отраслей, с учеными и специалистами. Думаю, у меня есть все основания сказать, что руководители правительства, особенно в последние перед отставкой годы, не отгораживались от людей, вопреки тому, о чем так много писали и говорили в то время. Или возьмите заседание Верховного Совета СССР. Я всегда сидел на постоянном месте в первом ряду в секторе правительства. В этом ряду было всего 2 места. Депутаты быстро сообразили, что во время заседания можно подсесть к главе правительства и попытаться решить некоторые вопросы, да еще обязательно оставить и соответствующий официальный документ. Смысл таких маневров депутатов я прекрасно понимал и не осуждал их за это. Они ведь пытались решить проблемы до этого обычно в других инстанциях, но в силу каких-то причин это у них не получалось. Для меня такая практика была большой нагрузкой, так как с каждого заседания я приносил разбухшую папку с документами. Но это было и доверие к главе правительства. Помню, именно таким образом был решен вопрос с доктором Старостиной о реконструкции одного из зданий медицинской академии и строительстве двух родильных домов в Москве при помощи турецких компаний с расплатой, поставляемым в Турцию газом. Также быстро решили вопрос ныне покойной поэтессы Юлии Друниной о посмертном награждении воинов, погибших в пещерах Керчи. Кольцо охраны нигде не отгораживало предсовмина от людей, даже если они не были депутатами. Недавно стало известно о новых порядках, установленных в Кремле и вне его. Чтобы попасть на прием к своему, например, министру, надо позвонить его помощнику, объяснить содержание вопроса, которым вы осчастливите начальство, все будет заведено в компьютер, и в конце недели министр просмотрит все это и даст ответ, примет или нет. В Кремле еще сложнее. Не знаю, какими путями добираются теперь на встречу с президентом, а вот тень, направляющегося к работнику президентского аппарата, следует за ним по пятам, даже, извините, в туалет. Доверительные разговоры происходят в коридорах, а в своих кабинетах люди предпочитают при обсуждении деликатных вопросов обмениваться записками. О каком единении народа и сегодняшних лидеров может идти речь? Такого не было даже в самые жесткие времена. Могли ли подумать Хрущев, Брежнев, Горбачев, чтобы в коридоре, где заседает политбюро, было установлено устройство, как в аэропортах, для обнаружения железных предметов? Да еще имейте передвижное, быстро монтируемое в том здании, где появится нога президента. А как оскорбительно для людей, идущих через Кутафью башню Кремля на спектакль во Дворце съездов, такие устройства и личные досмотры, чтобы не сказать обыски. Так как вы думаете, за антидемократической формой может быть демократическое содержание? Нет, критерий здесь прост. Или ты в контакте с людьми, или отгораживаешься от них милицейской охраной, системой спецслужб, которые работают не против внешнего противника, а подозревают собственный народ и борются с ним. Надо много напакостить, чтобы панически бояться за самого себя в своей собственной стране и жить постоянно в таком кольце, точнее, кольцах охраны, которые не снились и Сталину. А сопоставьте два, кажется, жучка в штаб-квартире конкурирующей партии, послуживших поводом для Уотергейтского дела, приведшего к импичменту президента США с нынешней тотальной слежкой в России. И это демократия. Да, наступила проза жизни. Начало удушению истинно-демократических принципов и рождению современного авторитаризма положил пятый съезд народных депутатов России, наделивший президента чрезвычайными полномочиями. Депутаты должны были бы знать, что авторитаризм является режимом государственной власти с ярко выраженной личной диктатурой и перспективой перерастания в тоталитаризм. Видимо, наивная их часть полагала возможным вернуться когда-нибудь на демократический путь развития. Пустые мечтания. Очень скоро, в октябре 93-го, им был положен конец. С этого момента страну повели к тоталитаризму, то есть государственному строю с полным, тотальным контролем над всеми сферами жизни, насилием, фактическим уничтожением основных демократических свобод и прав личности. Все последние события подтвердили это. Разве гибель людей и разрушение в Чечне являются реализацией прав человека на жизнь, на жилище и так далее? Разве требование многомиллионной оплаты операции или обучения в ВУЗе есть реализация права на охрану здоровья, на образование. Разве экономическое удушение оппозиционной прессы и недопущение в эфир противников курса Ельцина и компании обеспечивает реализацию права на свободу слова? Подобных вопросов бездна. Вернусь еще раз к Солженицыну. Выступая в Госдуме, он говорил: «А какой у нас строй сегодня?» «Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия, то есть власть ограниченного замкнутого числа персон». Конечно, олигархия не всегда равнозначна тоталитаризму, но в политической практике они, как правило, сливаются друг с другом. Так и в нашем нынешнем авторитарно-тоталитарном правлении политическую погоду делает кучка людей во главе с президентом. Сложившаяся в последнее время авторитарная система, постепенно перерастающая в тоталитарную, ее действия вызывают у народа ответную реакцию. Все больше и больше людей приходят к выводу, что восстановление социализма в новом, очищенном от разных наслоений виде и необходимо, и неизбежно. Даже в чем-то несовершенный социализм, по их мнению, лучше, чем капитализм, тем более в его нынешней криминальной и полуколониальной форме. Запасы общественной поддержки, полученные радикальными демократами в августе 91-го, хватило лишь на 2 года. Поэтому и сохранение сегодняшнего политического и экономического курса возможно только силовыми методами. Думаю, что рождение нового социализма не окажется чревато гражданской войной. Это будет лишь выбор различных моделей социализма. В борьбе за власть станут реально соперничать 2-3 социалистически ориентированные партии. Это не позволит им расслабляться и загнивать. Ошибки КПСС необходимо учесть. Наступит и время нового государственного устройства – восстановление советской системы. Жизнь показала, что советы являются наилучшей формой организации государственной власти в условиях нашей страны. Социологические исследования подтверждают, что большинство людей поддерживают эту точку зрения. Но, как и в связи с социализмом, подавляющее их число требует преобразований советов с учетом опыта прошлого и реалий сегодняшнего дня. Создание новых полноправных советов обеспечит условия для истинно демократического разделения властей. А это является одним из великих достижений политического развития человечества. И тогда новосоциалистическая Россия станет самым демократическим государством мира. Итак, новый социализм и новые советы – вот единственно возможный для нашей страны путь спасения и возрождения, как современной, цивилизованной и великой державы. Это, говоря языком философов, двуединое, необходимое и достаточное условие для достижения такой цели. Но есть еще один фактор, который может ускорить этот процесс и сделать его еще более эффективным. Добровольное восстановление в той или иной мере единства страны на условиях и в формах, учитывающих интересы всех составляющих ее частей. После декабря 91-го и сентября-октября 93-го года исчезли сначала единое государство, а затем и общественный строй, который на протяжении нескольких десятков лет сохранял целостность страны, созданной за прошедшие века. Ее разрушители, на мой взгляд, даже не отдавали себе в полной мере отчета в тяжелейших последствиях этого рокового шага. В нашей истории немало было желавших разбить огромное государство на средние и мелкие образования, но много было и политиков, и мыслителей, которые предостерегали от подобных шагов. В свое время русский философ Иван Александрович Ильин с необычайной прозорливостью говорил о том, что ожидает Россию, если она поддастся на подобные идеи. Его выводы опирались на исторический опыт, особенности нашего общества, государства российского. Приведу выдержки из его публицистических работ, впечатление такое, что они написаны сегодня. «Россия есть не случайное нагромождение территорий и племен и не искусственно сложенный механизм областей, Но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. Расчленение его явилось бы невиданной еще в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена. Расчленение организма на составные части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира. Напротив, оно всегда было и будет болезненным распадом, процессом разложения, брожения, гниения и всеобщего заражения. Россия превратится в гигантские Балканы, в вечный источник войн, в великий рассадник смут. Она станет мировым бродилом, в которое будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран, все уголовные, политические и конфессиональные авантюристы Вселенной. Расчлененная Россия станет неизлечимую язвою мира. Конец цитаты. Реальное положение дел в России подтверждает пророческие слова нашего соотечественника. И в этих условиях неизбежно возникают вопросы и у нас, и за рубежом. Что это за государство? Каков его статус в мире? К чему оно идет и придет? Остановлюсь на некоторых обстоятельствах двоякого рода, внешних и внутренних. Запад, с восторгом встретивший расчленение империи под названием Советский Союз, ныне с удовлетворением говорит, что Россия больше не играет глобальную роль за исключением ядерного влияния. Збигнев Бжезинский в 1994 году заявил, что только перестав быть империей, Россия сохранит шанс стать нормальным государством. Железная логика. СССР был империей, Россия в нынешних границах, по его мнению, тоже, оказывается, является империей. Полагаю, что скоро он и ему подобные западные доброхоты порекомендуют нам ужаться до границ Московского княжества 15 века. Вот тогда мы и будем, по их представлениям, нормальным государством. Эту мысль развивают и другие заморские политологи. Они предсказывают, что Российская Федерация в ближайшие десятилетия, как и Индия, Пакистан, Южная Африка, Ирак, может быть разорвана на части волной дезинтеграционного национализма. Действительно, мы уже сталкиваемся с открытыми территориальными претензиями не только со стороны государств дальнего и ближнего зарубежья, но и со стороны своих внутрироссийских республик. Отечественные националисты культивируют мнение, что эти республики не есть Россия. Они, как и зарубежные оракулы, убеждают всех, что она обречена на распад. Ну а пока большие дискуссии идут по вопросу, является ли Россия великой державой. За рубежом ее уже вновь, как во времена СССР, стали называть сверхдержавой, ведь ныне живущее поколение уверено, что наша страна остается великой. Но там, я уже говорил, постепенно формируется иное мнение. Не признают, и все. Разве можно считать великой страну, которая ходит на полусогнутых ногах и с протянутой рукой по миру? Чтобы все-таки признали Россию великой державой на встрече в Неаполе, о которой я уже говорил, наш президент пошел на все уступки ради то ли малости, то ли милости, лишь бы Россия была принята и признана как равная в клуб великих держав. «Мы говорим», — цитирует Ельцина американская газета, — «давайте нам равные права». Не дали. Подобное происходило и в ООН в сентябре 1994 года. Но теперь подумайте, можно представить себе, чтобы американский президент бил себя в грудь и уверял другие страны и весь мир в том, что США – великая держава. Действительно, великой державе не надо никому ничего доказывать. Ее роль и значение проявляются в делах, в реальном влиянии на международные отношения, в ее авторитете в мире. Ну а нынешним нашим политикам не остается, видимо, ничего другого, кроме как продолжать опускаться по ступеням национального унижения. Они, так и не дождавшись признания России великой державой западными друзьями, используют еще один неблаговидный метод – шантаж. Если вы не признаете Россию великой под руководством демократов, то она станет великой под руководством националистов и экстремистов. И тогда вам не сдобровать, утверждают они. Да, Россия переживает сейчас тяжелейшие времена. Это является результатом экономического хаоса, политической неразберихи, попытки насильственно переделать страну под западный стандарт. Величие же России как раз и обеспечивается самобытностью ее населения. Россияне – великий народ, уникальный по своей культуре и мышлению. Кроме того, у нас все еще огромная территория, богатый природный ресурс. Все это дает основание говорить о России как об одном из лидеров человеческой цивилизации, о том, что она была, есть и останется великой державой. Сейчас Россия в очередной раз в беде. Об этом говорят практически все на митингах, собраниях, с экранов телевизоров, за круглыми столами. При этом используются данные, характеризующие тот или иной отдельный вопрос. Специалисты Российской академии наук в начале 1995 года провели системный анализ на основе показателей, общепринятых в мировой практике. Думаю, выдержки из этого материала будут достаточно интересны читателям моей книги. Базовым макропоказателем развития экономики считается валовый внутренний продукт, ВВП, его динамика. В качестве критического уровня его падения принимаются показатели Великой депрессии 30-х годов, когда объем ВВП США снизился на 30%. Падение производства в России по скорости и глубине беспрецедентно для мирного времени. Так, выпуск продукции в машиностроении опустился на 60%, в легкой промышленности на 70%. В целом ВВП снизился более чем вдвое. Под угрозой находится продовольственная безопасность страны. Производство основных продуктов питания уменьшилось на 30-40%. В качестве предельно допустимого принято считать 30-процентный уровень потребления импортных продуктов питания, после чего возникает стратегическая опасность оказаться в зависимости от поставщиков продовольствия. Россия, которая в состоянии обеспечить себя продовольствием, закупает около 50% потребляемых продуктов питания, а крупнейшие города, например, Москва, как сообщала пресса, уже на 70% зависит от их импортных поставок. Важный показатель экономической безопасности – доля инвестиций в ВВП страны. В настоящее время темпы снижения капиталовложений опережают его падение, и их объем составляет лишь 32% от уровня 90-го года. Причем в машиностроении, легкой промышленности, строительстве, сельском хозяйстве этот показатель составляет вообще только 10-15%. Учитывая, что инвестиционный спрос иностранных компаний упал в начале 1995 года в 15-20 раз, можно констатировать, что в стране отсутствуют условия даже для простого воспроизводства. Угрожающим фактором для устойчивости экономического развития и перспектив технологической модернизации промышленности является узкосырьевая ориентация российского экспорта. Для России характерна ярко выраженная его топливно-сырьевая структура, около 80% общего объема. Страна сможет лишь тогда стать полноправным участником международного рынка, когда при постоянно возрастающих объемах экспорта доля продукции обрабатывающей промышленности во всех поставках за рубеж достигнет 40%, а доля высокотехнологичной продукции 10-15%. Увеличение объемов экспорта при опережающем росте в нем доли высокотехнологичной продукции невозможно достичь без стабильного инвестирования науки. Опыт передовых в технологическом отношении стран показывает, что доля государственных ассигнований на науку не должна быть ниже 2% ВВП. В Израиле она составляет 3,5%, в Японии 3,5%, в США 2,75%. В России этот показатель в 1994 году был равен 0,32%. Снижая научный потенциал, страна рискует потерять свое будущее, навсегда опоздав в 21 век, который справедливо называют информационным. Крайне неблагоприятные изменения в связи с реформами происходят и в социальной сфере. Одновременно с падением производства и приватизации снижается производительность труда и в худшую сторону изменяется отношение населения к нему. Мнение о том, что основной способ достижения материального благополучия связан не с трудом, а с различного рода деятельностью, противоречащей закону и морали, превращается в устойчивый стереотип массового сознания. Крайне неблагоприятно выглядит и динамика показателей уровня жизни населения, свидетельствующая о растущей неэффективности функционирования национальной экономики, что в конечном итоге является одним из основных факторов социально-политической нестабильности в стране. С начала экономических реформ реальные доходы граждан России снизились по различным оценкам в 2-3 раза. Расслоение общества по доходам превысило предельно допустимые для развитых государств нормы. Социальная практика экономически стабильных стран показывает, что на пороге бедности по объективным причинам могут проживать не более 10% населения. Причем прожиточный, то есть физиологический уровень, необходимо гарантировать каждому члену общества. В российском обществе, по различным оценкам, 40% населения живут за порогом бедности. Неблагоприятны и показатели соотношения средней и минимальной заработной платы. В целом по России последняя составляла лишь чуть более 9% от средней, в то время как в социально ориентированном обществе она не должна быть ниже 30-40%. Важнейшим следствием углубления социально-экономического кризиса стал рост безработицы. Официальные данные не учитывают колоссальную по масштабам скрытую безработицу. С ее учетом уровень безработицы уже сейчас оценивается в 13%. В западных странах 6% уровень безработицы считается допустимым, а 8-10% квалифицируется как критический. В России ситуация усугубляется тем, что, по мнению экспертов Министерства экономики, государственный фонд занятости не способен обеспечить работой все трудоспособное население. Вот такова неприглядная и тяжелейшая ноша реформ. Превышение предельно допустимых норм может стать самостоятельным фактором созревания социально-экономического взрыва и последующих политических изменений в стране. Главная причина такого катастрофического положения страны в том, что в последнее время власть перестала выражать интересы народа и поставила себя вне его контроля. Выход из этой ситуации может быть только один – установление подлинного народовластия.